Глава 3. От финских хладных скал. Побережье Финского залива. Лето 862 года по Рождеству Христову. Вышли ранним утром. Далеко не самый удобный для походов район Невской дельты с плавнями, болотинами и буреломом преодолели сравнительно быстро. Узкие речушки, которые через 1000 лет станут Фонтанкой, Мойкой или Екатеринговкой, летом обмелели, и форсировать их труда не представляло. Даже ноги не замочишь. Достаточно отыскать поваленное дерево, перегораживающее русло. Зато когда добрались до возвышенности, где в 21 веке находилась Автово, пейзаж изменился. Исчез мрачный ельник, перемежаемый заболоченными участками. Позади остались заросли липы и худосочные ольхи, заместившиеся золотисто-изумрудным сосновым бором без подлеска. «Километров 10 протопали», — сообщил Иван, сбросив рюкзак и посмотрев на шагомер. «Привал! Алена Дмитриевна, не возражаете? Вижу, утомились». «Утомилась по кочкам прыгать», — выдохнула филологесса. «Боже мой! Как я не завидую первым строителям Петербурга! Закладывать город в этих вонючих трясинах!» На Васильевском острове и Петроградской стороне более сухо, чем в окрестностях Мойки или Кривуши. Но выбор Петра Великого и впрямь сделан с точки зрения стратегической. Соображения удобства и комфорта в расчет не принимались. Задача одна – прикрыть устье реки крепостью, способной остановить прорыв вражеских кораблей дальше на восток и на юг. Причем вы зря думаете, что император Петр был один такой умный. Наши приятели-скандинавы сейчас делают ровным счетом то же самое. Только столицу рождающейся Руси утвердили не на пустом месте, а в обжитом и хорошо укрепленном Альдегюборге. Прагматики до мозга костей. Рациональное мышление даниров объяснимо. В петровские времена была развита артиллерия, в том числе и морская. Следовательно, главный форпост обязан перекрывать дорогу к незащищенным от обстрела тылам. А в IX веке побеждают отнюдь не пушкари. Конфликты решаются в пользу мобильных десантных групп, владеющих провиантными и ремонтными базами в ближайшем радиусе. «Мобильная десантная группа», — медленно повторил Славик, развалившийся на травке в тени сосновой кроны. «Слышал бы конунг Рюрик, как ты обозвал его дружину». «Что не так?» — Ваня пожал плечами. «Я называю вещи своими именами и не более того. Тактика викингов для нынешних времен наиболее эффективна. Подошли к берегу, высадились, истребили все живое, вернулись домой с добычей. Внезапный и всесокрушающий налет. Морская пехота в классическом понимании данного термина. Но это применимо только к викингам, живущим у себя на родине, на скандинавском полуострове, страдающим от перенаселения и вечного дефицита продовольствия. Рерик Скёльдунг подобных трудностей не испытывает, все под рукой. Снабжение, верфь, где можно починить дракар, поддержка со стороны славян и финнов, которые будут защищать свою землю от непрошенных гостей. Выводы сделаешь сам или подсказать? «Я, конечно, человек насквозь гражданский», — встряла Алена, не дав возможности Славику ответить. «Но примерную картину здешней политической жизни составить могу. Давайте попунктно. Рерик не просто конунг, а сэ-конунг, морской вождь, человек вольный. У него нет собственных землевладений в родной Дании». Рерика оттуда с треском выперли из-за ссоры с более влиятельными родственниками, так? Приблизительно, но детали несущественны. Пункт второй. Скёльдунг эмигрирует к нам и становится одним из влиятельных вождей. Многочисленная датская община в Ладоге его поддерживает как человека сильного, чтящего закон и происходящего из королевского рода. Он прочно пустил корни в этих землях, пользуется авторитетом и репутацией человека справедливого. Помните, как Рёрик прошлым годом руянских пиратов гонял? Ведь не ради прибыли или грабежа, а чтобы завоевать уважение. За общие интересы радеет, не больше и не меньше. Торговлю и благочиние защищает. Возражения есть? Никаких, помотал головой Иван и посмотрел на Алену заинтересованно. Дальше. Третье и последнее. Я убеждена, Скёльдунг принял решение осесть в Приладожье давным-давно. Подчинение насилием? Невозможно. Со славянами или финнами этот трюк не пройдет. Первые будут яростно сопротивляться, поскольку дома и стены помогают. Вторые уйдут в лес партизанить. По одному не выловишь. Добавочно. Настроишь против себя всех до единого купцов, пользующихся варяжским путем. Кому понравится, если в Вальдегьюборге сядет эдакий бандюган-смотрящий? Что произойдет? Верно. Соберутся всем миром и покажут наглецу, где раки зимуют. Я права? Ты гений, Славик выпрямился, опершись на руку. Точно. Рюрик решил обустроить свое маленькое королевство испытанным методом военной демократии скандинавов. Никакого принуждения. Пусть люди видят, что я, конунг, за них горой стою. Я честный, умный, не особо корыстный, а самое главное – сильный. Конунг усовершенствовал старинный принцип норманов-колонистов. Вы мне платите за защиту, а я за вас воюю. Устаревшее мировоззрение. Сделаем иначе. Зачем каждый раз нанимать нового защитника? Сегодня даны, через год норвежцы, потом опять даны или свеи. Каждый просит свою цену, да и новый человек в роли военного вождя малопредсказуем. Именно, подтвердил Иван. В одном ты ошибся. Слова «маленькое королевство» в отношении северо-западной Руси неприменимы. Рюрик вскоре станет главой одного из крупнейших европейских государств своего времени. Ты задумывался о количестве уже отстроенных городов? Альдегьюборг, Новгород-Хольмгард, Изборск, Псков-Плесков, Белоозеро, Любшанская крепость. По сравнению с цивилизованной Гордарики, страной городов, в Прибалтике сейчас непроходимая лесная пуща, где изредка можно встретить дикарей наподобие ливов, куршей, пруссов или жмуди, едва выползших из каменного века. «Преувеличиваете», — заметила Алена. «Неолит давно закончился, но постулаты о дикости наших западных соседей это не отменяет. Они останутся варварами с общинно-родовым строем еще лет 400, до начала германской колонизации Балтийского побережья. Кстати, святого Войцеха Пражского, возжелавшего крестить пруссов, через столетия эти самые пруссы и прирежут. Причем в некоторых научных кругах есть мнение, что Войцеха не только убили, но и сожрали. Ничего себе, ритуальный каннибализм. Чуть не в центре христианской Европы. Пруссия далеко, отмахнулся Иван. Мы сейчас говорим о Гордарике. Территория, втрое превосходящая площадью Данию, о количестве ресурсов и численности населения мы вообще умолчим. С экономической точки зрения, рай земной – один из важнейших торговых путей, связывающих Запад с Востоком. Я не ошибся. Гордарики – самое настоящее европейское государство, а не грубая азиатчина с пафосной византийщиной. Достаточно вспомнить, что военная элита здесь почти поголовно выходцы из Скандинавии. Да и будущий князь совершенно точно не крев, не фин и не родимич какой-нибудь. Когда Рюрик Скёльдунг войдет в силу, начнет строить империю, в летописях сохранились сведения о присоединении Полоцка, Ростова, Мурома и других городов, а его сын Ингвар Рюриксон сядет князем в Киеве под именем Игоря и пойдет войной на Константинополь. Появится великая держава, с которой будет считаться даже Византия. Что останется от этого государства после раздела Ярослава Мудрого, получившего свое прозвание совершенно незаслуженно, совсем другой вопрос. «Эх, такой шанс упустили», — вздохнул Славик. «Могли бы на равных конкурировать хоть с греками, хоть со Священной Римской империей». «Россия — страна возможностей», — придурковато радостным голосом активиста молодой гвардии «Единой России» сказал Ваня. «Передохнули? Тогда в дорогу». Выйдем на берег залива, придерживаясь западного направления. Никуда не торопимся и сил не выбиваемся. Это просто длительная загородная прогулка. Однако не забываем внимательно смотреть по сторонам. Всякое может случиться. Не хочется портить легкий променад неприятными встречами с агрессивной фауной или недоброжелательными туземцами. Прогулка получилась что надо. Ближе к сумеркам решили встать на ночевку. Признаков человеческого жилья пока не наблюдалось. Любых других следов деятельности людей тоже. По расчетам Ивана, до деревни Еми оставалось километров 12-15. Не идти же в темноте. Сезон белых ночей заканчивается. Вопреки ожиданиям, обошлись без инцидентов. За день встретили уйму разнообразного зверья. От развалившихся на бережку нерп до могучей самки тура с рыжевато-золотой шкурой и внушительными рогами. Однако хищники или предпочитали не приближаться к необычно пахнущим людям, или обитали в стороне от большой воды и открытых луговин за песчаными дюнами. Четырежды Иван обращал внимание на светлые пятнышки, скользящие по заливу. В цейсовский бинокль можно было отлично рассмотреть квадратные паруса, сероватые или в красную полоску, тяжелый кнор, идущий в сопровождении дрэки, несколько снэк, держащих путь в открытое море, снова дрэки, маленький флот из полудюжины кораблей. Но чисто проходной двор. Разгар торгового сезона на пространстве между Тронхеймом и Миклагардом Константинополем находятся сотни судов, кровяных телец, наполняющих артерии Варяжского пути. Место для палатки выбрал Ваня. Холмик в 300 метрах от воды, вершина справа укрыта густыми зарослями молодой рябины. Левее и позади цепочка высоких дюн, точь-в-точь, как на Рижском взморье и в объективном времени. Стоянка будет закрыта с трех сторон от чужого взгляда. Со стороны моря костер не заметят, а у концессионеров, наоборот, прекрасный обзор. Славик ехидно заметил, что не помешали бы мины-растяжки на подходах, и тотчас получил легкий подзатыльник. Не выеживайся. Мы находимся в чужой вселенной, и это никакая не метафора. Древние боги, добрые или злые, сейчас живехоньки и стерпят вторжение из других миров или времен в единственном случае, если чужак будет уважать законы их универсума. А кроме богов, есть ночные хищники, волки, к примеру. «Ваня не шутит», — сказала Алена, глядя в огонь костерка. Котелок закипал, на угольках лежали натовские армейские рационы в контейнерах из толстой фольги. Нести не тяжело, наедаешься быстро, упаковка легко сжигается. Разводить унылую философию о массовом бессознательном я не стану. Однако теорию о воплощении объекта искренней веры многих людей в реальность доселе никто не опроверг. Научных объяснений нет, прямых доказательств тоже. Но ведь существовал живоданский зверь, убивший 120 человек, а в июне 1941 года, перед самым началом войны, на Западной Украине и в Белоруссии видели моровую деву, чудовищного призрака, описанного еще во времена войны 30-летней. Не верите? Я видела в университете ксерокопии с уголовных дел за распространение панических слухов. Это документально зафиксировано. Зафиксировано людьми без лишних суеверий, следователями НКВД, коммунистами и материалистами. Вряд ли они читали хроники Габсбургов или Кюрфюрста Фридриха V ради фальсификации обвинения малограмотным крестьянам Галиции. Описание один в один. Выходит, великие бедствия порождают одинаковых чудовищ во все времена, заключил Иван. Гипотеза стоит отдельного рассмотрения, но сейчас мы этим заниматься не будем. Славик, Алена Дмитриевна, попрошу отправиться спать. Все устали. Сейчас приблизительно половина 10 вечера местного времени. Параллельный отчет на своих часах я уже ввел. Славик, бужу тебя в 1:00, отдыхаю сам. Ты поднимаешь меня в 6 и спишь дальше. Выходим в 9 утра. Алену не беспокоим вовсе. Не женское это дело стоять на страже с автоматической винтовкой наперевес. Никто не возражает против такого распорядка. Славик, будто в армейские времена, отключился моментом. Достаточно было уронить голову на спальник. Филологесса недолго поворочилась. Ноги гудели после непривычно дальнего перехода, но тоже уснула, быстро и без малейшего беспокойства, обычно возникавшего на этой стороне. Ивану можно доверять. Он относится к тому исключительно редкому типу людей, рядом с которыми чувствуешь себя абсолютно защищенным хоть посреди кровавой сечи, хоть в джунглях, кишащих саблезубыми тиграми. Ваня не подведет. Сам бывший сержант иностранного легиона и будущий сорбоннский магистр повел себя странно. Когда в палатке утихомирились, он побросил соснового сушняка в костерок, стараясь сделать так, чтобы пламя было не ярким, но и не затухало. Снял с пояса фляжку с вином, плеснул в огонь, бросил туда же галету из рациона. Оглянулся, будто ожидая кого-то увидеть рядом, беззвучно зашептал. Затем отложил верный Хеклер Кох, взял нож и аккуратно провел лезвием круговую замкнутую борозду вокруг палатки и костра. Достал из клапана разгрузника спичечный коробок, наполненный крупной солью, посыпал вокруг, посмотрел на оранжевый закат над морем, удовлетворенно кивнул. Сел на широкую кочку, положив винтовку на колени, извлек из кармана ридер для чтения электронных текстов и преспокойно углубился в изучение «Хроник Ливонии» 13 века авторства Генриха фон Летланда на латинском языке. Через каждые полчаса вставал, разминался, подолгу всматривался в темноту. Иногда поднимал винтовку к плечу, будто выцеливая невидимку за пределами обережного круга. Возвращался на место. Славика разбудил гораздо позже назначенного, ближе к 4 по полуночи, когда начало светать, с наступлением часа быка, самого таинственного времени суток. Тьма еще не ушла, но и свет появился. Сумерки темно-темно-синие. От воды наползает легкий туман. Звуки слышатся четче. Треснувшая под подошвой веточка отдается в ушах артиллерийским выстрелом. Птицы не проснулись. Только в отдалении робко стрекочет первый кузнечик. Прохладно. Пригревшийся под спальным мешком Славик поежился и с благодарностью принял кружку с горячим чаем. Ваня позаботился. «Тихо?» «Вроде тихо», — согласился Иван. «А вроде бы и нет. Чудилось всякое. Наверняка померещилось. Скоро заря. Становится безопасно. Забирай мой хронометр вместе с ридером. Сигнал на будильник я поставил. Бренчать начнет в 8 утра». «Что значит становится безопасно?» — не понял Славик. «А раньше как было?» «Как было, так и было. Потом объясню. Бояться нечего. Видишь, небо на востоке становится оранжевым. Солнце — наш союзник. Все, я баиньки. И бога ради, не клади Хеклер-Кох на песок. Это тебе не калаш. Засорится мигом». Славику было неясно. Иван пугал его неявными намеками на померещившиеся просто в воспитательных целях. За ним такие шутки не раз наблюдались. Или на самом деле что-то было. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ваня знал, что делал. Недосказанность стимулирует бдительность, а возможный опыт, получаемый, когда время опасное истекает, а безопасное только подходит, научит остерегаться и оглядываться лучше, чем любые наставления. Так и получилось. Славик отошел от костра по-маленькому. Разумеется, круг проигнорировал, да и не знал о нем. Встал возле молодой сосенки, расстегнул пуговицы на штанах флектрана, вернул природе излишки жидкости. «Твою мать!» Упитанный кенгуру в полном расцвете сил не сумел бы исполнить столь великолепный прыжок. Разговоры о том, что кратковременный адреналиновый шок способен подвигнуть человека на великие деяния, вовсе никакая не мистификация. Славик, используя только мышечную силу, бомбой улетел в сторону метра на 2,5, неофициально устанавливая, если не олимпийский рекорд в области прыжков с места, то сезонный рекорд России точно. Вырвал две растяжки палатки и неизящно приземлился рядом с костром. Хорошо не прямо в угли. «Что такое опять?» — взвизгнула молния на тенте. Ваня выглянул наружу. «Живой?» «Там!» — последовал раскат изумительной, прямо-таки академической лексики образца штрафных рот обеих мировых войн. «Ваня!» «Что, Ваня?» Господин президент корпорации нарочито громко, будто скучающий дворовый пес, зевнул. Посмотрел на небо. Рассветает. Солнце взойдет через несколько минут. «Отлично! Тебе было сказано сидеть возле костра и никуда не отлучаться?» «Было. Какие претензии?» «Я сплю. Разберешься сам». Вход в палатку закрылся. Славика будто паралич разбил. Как сидел, так и замер в одной позе, при расстегнутых штанах. «Ничего себе! Дружеская поддержка!»